Интересно, долго ли еще так, без остановки, ехать до Рино? Часть третья. Схватка. Глава 12. Город Рино расположился среди пустынной равнины между Виргинскими горами и отрогами Сьерра-Невады, подступающими со стороны недалекой границы со штатом Калифорния. Как и его двойник по ту сторону реки Траки, Рино в штате Невада насчитывает жителей более средней отметки в 100 тысяч. История этого города повторяла сотни историй подобных городов Запада. Возникнув на месте давней речной стоянки фургонов на их пути в Калифорнию, к земле обетованной, Рино, начиная с прошлого века, пустился в рост, успешно развивая коммерцию благодаря процветанию производства кирпича, упаковки мясных изделий, металлической продукции, а в 1874 году открыл свой университет. Но экономическое благоденствие Рино зиждется на стяжательстве, на разложении семьи, на возникшей после принятия Невадой в 1933 году акта, разрешающего азартные игры, индустрии, приносящей многомиллионную прибыль, а также на местных законах о свободном расторжении брака. Основная жизнь города протекает в центре, в пределах 10 кварталов по Виргиния-авеню, считая от углового дома с лозунгом на крыше, провозглашающим Рино крупнейшим городком Вселенной, и далеко к югу, через реку Траки, Калифорния-авеню. Это и есть деловая часть города. Весь вид улицы в милю длиной свидетельствовал о попрании буквально всех 10 заповедей Священного Писания. Любовью торговали и в кабаре на Верхнем Баке, и в заведении «У нас на показ», как, впрочем, на каждом углу, в каждом баре. Повсюду принимались в залог драгоценности. Скупка «Палас» на Плаза-стрит работала круглосуточно. К тому же в Рино можно приобрести все, что угодно, от системы стерео до револьвера. Закуски из устриц стоят меньше доллара, порции виски — 50 центов. И куда ни глянь, казино, крупные такие, как Гарлдс, Харрос, Древо изобилия Мейна, Кал Нева и помельче, скажем, Эльдорадо, славящиеся своим ассортиментом китайско-итальянских мясных блюд по-домашнему. Весь день и всю ночь напролет на открытых площадках перед фасадами казино клацают игральные автоматы. А если ваш карман опустел, можете немедленно вступить в брак на втором этаже заведения «Кирха, малютка посреди вереска» в качестве бесплатного приложения «Музыка, свечи, свидетели». Или можете тут же развестись по соседству в заведении «И точка». Летом в разгар сезона и под Рождество на улицах Рино круглые сутки толпятся туристы, игроки и желающие развестись. Один из местных коммерсантов, владелец игральных аппаратов «Монетка Бобби», на вопрос, что можно сказать о Рино, изрек: «Помойка». Сара Логан, пребывая наедине со своими мыслями в номере гостиницы «Холидей», не могла бы не согласиться с такой оценкой. К вышесказанному она добавила бы еще «мерзкое, грязное, исходящее похабством». Сара сидела в одном из двух массивных кресел посреди номера с кондиционером и смотрела в огромное, во всю стену окно на узкую речку Траки, протекавшую метрах в 100 от гостиницы. За рекой был виден кусочек неба над выпиравшими там и сям неоновыми рекламами казино, мертвыми в лучах полуденного солнца. Сара вздохнула, автоматически потянулась рукой к затылку, стала медленно накручивать на палец длинную прядь откинутых за уши волос. Уже целые сутки она в Рино, и никаких вестей. Еще до приезда суда Сара знала, что Келлеровский фонд «Орел-1» расположен в Рино. Однако только и успела за день, что полистать справочник, найти адрес. Довольно мизерный итог за сутки. Поиски единственной нити, загадочной НСС, значившейся на